Глава 43. Первое весеннее потепление у нас на Среднем Западе называют весной для дураков. Местные жители знают, что долго такая оттепель не продержится, не успеешь сбросить пальто, как тут же ударят заморозки. Однако радоваться теплым денькам никто не запрещает. В конце марта температура поднялась до 15 градусов. Со дня выписки из больницы прошло 10 недель, срок, после которого разрешалось заниматься спортом. Мы с Хитом пробежали через лес до конюшни трусцой, а обратно пустились на перегонки. Кроме нас в имении по-прежнему никого не было. В доме мы обнаружили кипу счетов из местной адвокатской конторы, из которых нам стало известно, куда исчезли. Оказывается, брата посадили в тюрьму за то, что он хранил у себя наркотики с целью сбыта. Судя по всему, это был уже второй его срок. В первый раз Ли угодил за решетку несколько лет назад, после того, как его поймали за рулем в нетрезвом виде. Откровенно говоря, меня не сильно удивило, что брат попал в тюрьму. Гораздо больше потрясло то, что у Ли хватило ума заняться бизнесом, пусть даже таким незаконным и аморальным. Хит бежал рядом со мной. Мы петляли между кленовыми деревьями, усыпанными румяными почками. Над головой весело трещали стайки возвратившихся с юга краснокрылых дроздов. Прибавив шагу, я пошла на обгон. Физическая нагрузка приносила мне радость. Я наслаждалась работой мышц, чувствовала в ногах забытое жжение. Спортсмену знакомы все до единого оттенки боли. Боль бывает как нестерпимой, так и приятной, граничащей с удовольствием. Вдали показался дом. Его каменный серый фасад поблескивал на солнце крапинками слюды. Хит догонял меня, но я не сдавалась. Рванув из последних сил, обошла его на финише, выскочив на опушку первой. Тяжело дыша, мы повалились на землю, покрытую жухлой травой. «В поддавки играешь?» — упрекнула я Хита. «Нисколько», — расплылся он в улыбке. Во мне проснулись новые силы. Я чувствовала себя бодрой и энергичной. О травмах теперь напоминали только блестящие розовые шрамы на ноге и ладони. Труднее всего приходилось в первые недели после чемпионата. Голова болела, сознание мутилось, и швы никак не хотели заживать. В те дни я лишь с трудом передвигалась по дому. Но время шло, и вскоре я уже начала выходить к озеру, а еще немного спустя совершать пробежки. В постели мы тоже добились немалых успехов. От осторожных ласк перешли к бурному, горячему сексу, от которого раньше всегда приходилось воздерживаться. Прошли времена наших тайных встреч в общежитии, торопливых свиданий в гостиничных номерах. Теперь мы наконец-то могли дать себе волю. Я окрепла, и Хит уже не боялся, что причинит мне боль. Но всякий раз, когда я заводила речь о возвращении на лед, он уклонялся от разговора. «До нового сезона еще далеко», — говорил Хит. «Не будем торопиться с решением». А когда я вспоминала о нашей былой разлуке, он сразу менял тему. Или старался отвлечь меня. И я не возражала. Приподнявшись с земли, Хит наклонился ко мне, чтобы поцеловать. Волосы упали ему на лицо. Они здорово отросли и велись еще сильнее, чем раньше. Я потянулась к его губам. Но вдруг заметила, что на крыльце стоят две фигуры. Одна высокая, другая пониже. Хит вскочил на ноги. «Эй!» — крикнул он, отряхиваясь. «Здесь частные владения». Парочка синхронно обернулась, да с такой неподражаемой грацией, что я сразу узнала гостей, еще даже не взглянув на их лица. Белла и Гаррет Линн.